Отхлебывая ароматный напиток, Семенов перелистывал документы. Ничего интересного в них не было, просто более подробное изложение того, что ему рассказал Иванов. Женщина увидела недовольное выражение лица молодого лейтенанта и поспешила на помощь. «Поговори с судьей Ворониной», — посоветовала она. «Это моя хорошая знакомая. Она вела оба дела. Может, что-то интересное она тебе и расскажет. Сейчас я черкну тебе ее телефончик и... Вот, и домашний, и мобильный. Помню, Лена говорила, с Косяком не все ясно. Вот ты расспроси ее. Звони прямо сейчас, у нее вот-вот обеденный перерыв наступит. Встретитесь, например, в кафе. Я уверена, ты узнаешь много полезного». Василий посмотрел на часы. «Я бы с удовольствием, но кто поедет к родственникам Решеткина? Его надо брать в любом случае». «Пошли стажера», — посоветовала ему Клавдия Ивановна. Лейтенант улыбнулся. «Точно. Если Сергей уже опросил соседей, ему можно дать и другое задание». Василий набрал нужный номер. Садов откликнулся сразу. «Слушаю, товарищ лейтенант». «Опросил соседей?» «Так точно», — по-военному рапортовал стажер. «Узнал что-нибудь интересное?» «Так точно, товарищ лейтенант». От его голоса у Василия даже зазвенело в ушах. «Да прекрати ломать комедию, отвечай нормально, по-человечески», — попросил его Семенов. «Ты не на приеме у генерала». Стажер немного успокоился. «В общем, из тех, с кем я разговаривал, никто ничего не видел. Однако это не все. Соседи говорят, в четвертой квартире живет не совсем нормальная старушка. Недавно жильцы сбрасывались на новую железную дверь, а эта бабушка стала кем-то вроде добровольной дежурной по подъезду. Она мало спит и мало ест, зато постоянно глядит в глазок. Из дома практически не выходит. Иногда заскакивает к дочери, проживающей в соседнем подъезде, и к сыну. Поэтому я с ней не увиделся. Она вполне могла бы добавить что-нибудь важное, если бодрствовала во время убийства». «Понятно», — констатировал Василий. «От этого задания я тебя освобождаю. Поезжай к родственникам Решеткина и постарайся выведать у сестры Тарасы местонахождение ее брата. Не верю, чтобы она была не в курсе. А старушкой займусь я». Сергей часто задышал в трубку. «Так точно, товарищ лейтенант. Выполняй». Вася нажал на кнопку отбоя и обратился к Клавдии Ивановне. «Может быть, сначала ей позвоните, вы?» Архипкина доброжелательно посмотрела на молодого офицера. «Ладно, позвоню. Допивай чай». Судья Воронина Людмила Алексеевна не отказала в просьбе старой подруги. И вскоре Семенов сидел в уютном ресторанчике японской кухни за одним столиком с симпатичной, ухоженной, голубоглазой блондинкой, о каких обычно говорят «женщина без возраста». «Не удивляюсь, что дело Косякова вас заинтересовало», — спокойно рассуждала она. «Ну, с Решеткиным все понятно, нашкодили они изрядно, и он, и его девка, а ответил за все Тарас. Кстати, он неплохой парень, только не путевый. Мне понравилось, как он защищал свою даму сердца. Час он подозревается в двойном убийстве», — мрачно отозвался Семенов. Людмила Алексеевна всплеснула руками с отполированными длинными ногтями. «Не может быть. Такие никого не убивают». «Ну, наверное, иногда это все же случается», — заметил Василий. Воронина покачала головой. «Да нет, это нелепость. Допускаю версию, что он собирался отомстить Миле. Однако парень никогда не поднял бы на нее руку, разве попугал бы? И у вас нет других подозреваемых?» Василий промолчал. «А кого еще убил этот несчастный?» — спросила Воронина. «Адвоката Шиманского», — ответил лейтенант. «Шиманского?» — судья скорчила удивленную физиономию. «Но это полная ерунда. Скорее уж с ним расправился Косяков. И было за что. Необычное было дело». Семенов подался вперед. «Отчего же оно такое необычное?» Воронина вздохнула. У меня сложилось такое впечатление, что это была самая натуральная подстава. Кому-то было необходимо упрятать Косякова за решетку, и этим кем-то был Шиманский. «Почему вы так думаете?» Людмила Алексеевна отпила глоток апельсинового сока. «Ну, посудите сами, молодой человек. Косяков ограбил инкассаторов фирмы «Дельта». Согласитесь, к такому преступлению надо тщательно подготовиться. И все бы ничего, если бы не один факт. «Дельта» оказалась фирмой-однодневкой. Она самоликвидировалась сразу же после начала процесса. Это не оставило меня равнодушной, и я поинтересовалась, когда же фирмочка открылась. Вы не поверите, за 2 дня до ограбления. Директор — довольно-таки темная личность, сбежавший после процесса в неизвестном направлении. Быстро набрал штат сотрудников из своих приятелей и на 2-й день существования фирмы почему-то решил выдать им деньги. Предположим, кому-то это и не покажется странным. Есть еще и 2-е обстоятельство. Воры, собирающиеся ограбить инкассаторов, много дней, а то и месяцев следят за ними. Изучают все детали. Косяк отправился на дело без подготовки. Откуда он узнал об этой фирме? Кто ему сообщил, что привезут деньги? Могу добавить только одно. Этому человеку он доверял. Кроме того, и бухгалтер, и охранник словно ждали ограбления. Они тут же успокоили вора приемчиками дзюдо, скрутили. Я поинтересовалась личность женщины-бухгалтера. До поступления в фирму «Дельта» она никогда не работала по этой специальности. Да и вообще по профессии она учитель физкультуры, увлекавшаяся восточными единоборствами. «Вы беседовали с ней?» Василий слушал, не пропуская ни слова. Воронина усмехнулась. «Хотелось бы... Да только дама исчезла еще до процесса. Естественно, никто не ведал, куда». Семенов откинулся на спинку стула. «Да, дело выглядит весьма скверно». «Еще более скверно чувствовал себя Косяк на судебном разбирательстве», заметила Людмила Алексеевна. «Догадайся, кто взялся его защищать? Тебе эта личность знакома». Семенов побледнел. «Неужели Шиманский? Собственной персоной?» Лейтенант поднял брови. «Ну, ведь о нем ходят слухи, что он не проигрывает дела». Судья поморщилась. «Как видишь, иногда бывают и исключения. Впрочем, не в этом дело. Бывает, что и опытные адвокаты проваливают процесс. Однако поведение Шиманского поразило даже прокурора. Казалось, защитник просто жаждет утопить своего клиента. Все факты, говорившие в его пользу, он просто отмел в сторону и не упоминал их. Все свидетельствующее против него вытянул наружу и раздул до полнейшей нелепости. И все это было проделано с дьявольской хитростью. Короче, благодаря Шиманскому Косяку влепили лишних лет 5. Не заметить этого мог только слепой или глухой». «Понятно». Семенов нервно забарабанил пальцами по скатерти. «Мне стало любопытно, почему все именно так произошло», — призналась Воронина. «Я занялась установлением связи между Шиманским, Косяком и фирмой «Дельта». Кое-что удалось выяснить. Ее липовый директор — давний знакомый адвоката. Я убеждена, что именно Борис Михайлович навел вора на инкассаторов. И те разыграли представление. Шиманскому зачем-то нужно было засадить Косякова за решетку и надолго. И у него это получилось». «Они вообще пересекались раньше?» — поинтересовался Василий. «Мои помощники выяснили и сей факт», — откликнулась судья. «Нашлись свидетели, видевшие их в баре на Дерибасовской. Когда же я попросила их дать показания в прокуратуре, они сначала согласились, а потом принялись заверять меня, что произошла путаница. Да, Косяков захаживал в бар, однако адвоката они перепутали с похожим на него мужчиной. Мол, всякое случается. При этом в их глазах я прочитала страх и больше не решилась на них давить. Вероятно, бедняк запугали». Семенов развел руками. И никто ничего не узнал. Скажу вам еще кое-что. Людмила Алексеевна взяла салфетку и вытерла губы. Я наводила справки о Шиманском. Сам по себе этот человек был бы не в силах организовать преступление. Он жаден, авантюристичен, но труслив. Его мошенническая деятельность не простирается дальше выискивания лазеек для обхода законов. То есть был и кто-то третий, взволнованно подсказал ей Василий. Она кивнула. Я в этом уверена. Он хрустнул пальцами, и я так и знал. Я предчувствовал. Воронина с уважением посмотрела на молодого коллегу. А вам, дорогой, ничего иного и не остается, как искать этот фантом. Вряд ли Косяков попадется правоохранительным органам в ближайшее время. А второй фигурант просто мертв. Она бросила взгляд на часы и вскочила. К сожалению, мне пора. Вы знаете мои координаты. Если вам понадобится помощь... Огромное спасибо, ответил лейтенант и пожал ей руку. Владимир открыл местную газету, сплошь пестревшую рекламными объявлениями, и отыскал нужное ему. Частному предприятию «Белла» требовался дворник. При помощи этой короткой фразы с ним, киллером по неволе, связывался заказчик. Человек, которому Владимир был обязан и которого беспрекословно слушался, именуя его про себя «хозяином». Он выкинул газету в урну и вспомнил, как попал на крючок. Он и наемный убийца. Хорошо, что родители не дожили до такого поворота в его карьере. Он родился в семье кадрового военного и всю жизнь мечтал служить. С раннего возраста отец обучил его обращаться с оружием, а по окончании школы устроил сына в военное училище. В горячие точки Владимир попадал по своей воле. Во-первых, он видел в этом возможность хорошо заработать. Во-вторых, хотел продолжать службу. К тому времени армия уже трещала по швам, сокращения шли полным ходом. Бывшие офицеры пополняли ряды безработных и пытались стать бизнесменами. У многих ничего не получалось, и они спивались. Владимир не желал походить на них. У него уже была семья, рос сынишка, и мужчина считал своим долгом обеспечивать своих близких. Будущий киллер тогда с горечью осознал, человек в армейской форме уже не вызывает уважения у соотечественников, которых он планировал защищать даже ценой собственной жизни. Впрочем, раз он не нужен собственному государству, значит пригодится кому-то другому. Он уволился из армии в чине старшего лейтенанта и отправился на восток, где воевал исключительно за деньги. Потом ранение, возвращение домой, надорванная психика. Жене вскоре надоели его слезы и истерики по ночам, а ему продолжали сниться кошмары. Когда закончились деньги, женщина забрала ребенка и подала на развод. Владимир не осуждал ее, в конце концов она не должна отвечать за его ошибки. Чтобы отвлечься от горестных мыслей, он стал часто ходить в спортзал. Там Владимир и познакомился со своей будущей первой жертвой, разжиревшим полковником запаса, бывшим командиром летной части, давно помахавшей армией ручкой. От своих друзей-офицеров Старлей слышал об этом проходимце, который длительное время продавал налево авиационные блоки, запчасти к самолетам и боеприпасы. Контрразведчики взяли его в тот момент, когда он пытался сбыть за 250 тысяч долларов сверхсекретный антенно-локационный комплекс от Су-27 и опознаватель свой-чужой. Почему полковника не судили, а только уволили, догадаться было нетрудно. А он и не переживал. Открыв в Одессе сеть кафе, новоявленный бизнесмен посещал тот же спортзал, в который ходил Владимир. Глядя на его самодовольную, сытую рожу, Старлей постоянно сдерживался, чтобы не заехать по ней кулаком. Однако все же не сдержался. Это произошло 23 февраля. Выпивший полковник хвалился, как он прекрасно живет, и называл всех олухами и быдлом. особенно доставалось от него офицерам. По его словам, в армию шли лишь полные придурки, не нашедшие места в жизни. Владимир встал со скамейки и потребовал от бизнесмена взять свои слова обратно. Тот огрызнулся и послал Старлея далеко и конкретно. Что произошло потом, Владимир помнил скудно. Он очнулся от того, что его били по щекам и совали ему стакан с водой. Полковник лежал на полу в луже крови. Крепкий кулак Владимира свалил его на пол, и, упав, он ударился виском о край скамьи. Смерть наступила мгновенно. Владимира арестовали. Старлей ожидал самого худшего. За него некому было заступиться. И тогда в игру вступил хозяин. Именно он научил Владимира, как себя вести, что отвечать, и поговорил с его друзьями. Бывшему офицеру повезло. За редким исключением все ненавидели жирного полковника. Уговоры и деньги сделали свое дело, и опытные адвокаты жены покойного ворюги не смогли пробить выстроенные вокруг Владимира крепостные стены. Действия Старлея признали необходимой самообороной и дали ему условно. Он вернулся домой и принялся лихорадочно собирать вещи. Оставаться в этом городе было выше его сил. Заступничество незнакомого человека не радовало его. Наоборот, наводило на разные пессимистические мысли. Он знал, в этой жизни ничего не случается просто так. Быстро сложив сумку, он побежал на вокзал. Однако хозяин поджидал его возле билетных касс. Отведя Владимира в сторону, этот человек безапелляционно заявил: «Будешь работать на меня. Отказываться не советую, подумай о сыне». У Владимира задрожали губы. Ребенок был его уязвимым местом. «Что я должен делать?» «Мне известно, что ты побывал в горячих точках и превосходно стреляешь», — спокойно сказал хозяин. «Мне понадобился именно такой человек». Владимир понял. Он попал в железные тиски, из которых его может вырвать только смерть. И тихо ответил: «Хорошо». Хозяин протянул ему билет. «Уедешь в Белгород-Днестровский, снимешь квартиру, вот тебе на первое время». Конверт, полученный будущим киллером, был довольно увесистым. «Каждый день ты будешь покупать газету обо всем и искать объявление. Частному предприятию «Белла» требуется дворник. После этого ты свяжешься со мной по мобильному, номер которого должен знать только я. Не вздумай названивать с этого телефона знакомым. Впрочем, у тебя их больше нет. Ни знакомых, ни родственников, никого, кроме меня». Эта фраза прозвучала зловеще. Владимира передернуло. Он любил десятилетнего сына, и мысль о том, что они никогда больше не увидятся, каленым железом обожгла его душу. Хозяин словно почувствовал, его новому работнику не все нравится. «Хочешь в тюрягу?» — спокойно спросил он. Владимир покачал головой. «Нет, я сделаю, как вы сказали». «Вот и прекрасно. Оружие получишь по прибытии». Сказав это, хозяин исчез, а Владимир отправился на автовокзал. Он поселился в незнакомом городе и каждый день ждал страшного заказа. От работодателя долго не было известий. Наконец, в газете «Обо всем» появилось нужное объявление. Старлей включил телефон и позвонил по указанному номеру. Знакомый голос заставил его вздрогнуть. «Записывай адрес. В заброшенном доме найдешь оружие. Там же будет лежать конверт. Чем быстрее ты выполнишь задание, тем лучше будет для всех». На следующее утро Владимир выехал в Одессу, разыскал заброшенный частный дом и в старом погребе обнаружил дипломат. Кроме винтовки с оптическим прицелом, в чемоданчике лежало письмо с адресом и фотографиями будущих жертв. «Извините, друзья, ничего личного. На кону жизнь моего ребенка, и я выбираю его. Я постараюсь, чтобы вы не мучились», — процедил киллер.